Проблема заключалась в том, чтобы превратить ее в приемлемую энергию, контролировать, направлять куда следует и фокусировать, когда нужно. Параграф «Энергия» в сущности бесконечна, но Орло был слишком крохотным отверстием для ее истекания. Теперь он подумал о Хтоне. Он искал своего пещерного друга. «Хтон, Хтон! Я здесь, друг!» Вот так, совершенная связь. «Мы в Рагнарёке, которого никто не переживет. Битва должна прекратиться». «Жизнь должна быть искорена», — ответил Хтон. «Она заразила галактику. Лишь очистившись от нее, мы сможем связаться с нашими мыслящими собратьями по Вселенной». Это означало, что и в других галактиках обитают неорганические разумы. «Жизнь тоже разумна», — возразил Орло. «Один разум не вправе уничтожать другой. Разум в любом виде священен». «Нет, только неорганический разум». Почему же Орло решил, что Хтон подчинится логике жизни? «Если мы продолжим битву, ты будешь уничтожен. Мы должны найти компромисс». «Никакого компромисса с жизнью!» Словно горячий ветер, прорвалось крайнее отвращение Хтона к жизни слизи. «Это неразумно?» — возмутился Орло. «Неразумно!» — согласился Хтон. «Абсолютно!» «Орло!» — крикнула боль. «Ползет змей Мидгард!» Орло изменил фокус своего внимания. Она права. Сверхчудовище прогрызло себе путь в камне, пробивало новый проход прямо в убежище Орло. Его стремление было очевидно. Орло видел внутренним глазом, что змей распознал в нем враждебного рыбака, дразнившего его видением пищи и напавшего мириадами надоедливых ксестиков. В сущности, он знал об Орло уже давно. Когда-то змей был безобидным, хотя и громадным созданием, шнырявшим по своему лабиринту и питавшимся забредавшими туда животными. Затем на его мозг оказал воздействие доктор Бедокур. Он вселил в змея неизбывную ненависть к людям, особенно с миньонской кровью. Змей был лишен рассудка, но обладал сильной телепатией. Он мог отличить человека от миньона. Сумасшедший Бедокур сделал его злобным и также поступил с пещерным волком. Воистину, дети Локи. Орло сосредоточился на нем, но чудовищный змей сопротивлялся. Его мозг был как бы изолирован, так что чисто символического подавления оказалось недостаточно. Орло остановил его, но при этом потерял управление остальной битвой. Его маленький человеческий мозг не справлялся с энергией, необходимой для всех сразу. Вениамин Пятый сжимал в руке косу, а доктор Бедокур — скальпель. Оружие Вениамина было намного внушительнее, но в данных обстоятельствах выглядело довольно неуклюже. Этой косой Вениамин очищал от сорняков будущие грядки хвей, подготавливаемые для сева. Бедокур же был предельно быстр и точен в обращении со своим маленьким инструментом, а при желании мог его и бросить. Но он знал, что если бросок не удастся или не поразит жизненно важную точку, от косы будет не защититься».